Каждый год жизни нашей имеет свои приметы. Но этот год у нас год особенный, потому что мы празднуем 30 лет со дня победы над фашистской Германией. Вы люди счастливые, потому что не слышали и не знаете этой войны. А знать о ней надо. Вот мы поэтому и хотим дать вам послушать, как звучала война. Песня «Голос войны». Она памятник войне. И даже сейчас, спустя 30 лет, когда мы, взрослые люди, слышим ее, мы вспоминаем Великую Отечественную войну от самого первого боя до последнего победного салюта. Это первый день войны. Это отправка воинов нашей армии на фронт для того, чтобы защищать нашу страну от нашествия фашистов. Слышите, как идут чеканя шаг главные пехотинцы, миномётчики, истребители танков, снайперы. Идут боевые резервы, воины многомиллионной страны Советов. Вот этот беспокойный, тревожащий душу сигнал означает, что на город летят вражеские самолеты. Одновременно по радио раздавался голос диктора: «Граждане, воздушная тревога». Это значило, сейчас здесь, на улицах, будут рваться снаряды, разрушая дома, фабрики и заводы. Кто такие гвардейцы? Это храбрые из храбрых. Это смелые среди смелых. Это самые отважные, беззаветно отдающие жизнь свою защите Родины. Вот их клятву вы сейчас услышите. Мы гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады. Мы гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Вперед к победе! Вперед к победе! Вот это подлинный, настоящий голос войны. Бой. Бой, в котором надо было не только выжить, но и обязательно победить. Собой, тогда передышка, тогда люди пишут письма домой, даже поют песни. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон про улыбку твою и глаза. Это солдат в окопах сидя, в минуту передышки вспоминает о доме, о жене, о мирной своей жизни. Что было самое желанное для родителей во время войны? Получить весточку от сына, сражающегося на фронте. Здравствуй, дорогая мама. Я жив, здоров. Нахожусь на передовых. Вернусь домой, будешь гордиться мной, мама. Даю тебе слово. Вы знаете, что это такое? Это звуковое письмо, которое записано на передовой, в окопах. Каждая победа была дорога нам, но дороже вот этого объявления не было еще за все 4 года. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. По Красной площади идут герои войны. Это парад победы. Перед войсками идет отряд наших бойцов, которые несут знамена, отобранные у разгромленных фашистских войск. Эти знамена летят к подножию мавзолея Ленина. Это бьют кремлевские куранты. Это гремят орудия. Орудия, от залпов которых не надо прятаться в бомбоубежище. Потому что это залпы мира, залпы радости, залпы, говорящие о том, что правда победила. Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжали мины, по путям, дорожкам фронтовым. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Товарищ водитель, немец летит. Точно. Рядовой Корнев Митя, слушай мою команду. Покинуть кабину, рассредоточиться в ближайших кустах. Живо! Мимо! Мимо! Мимо! На этот раз мимо. По машинам! Есть по машинам. Умирать нам рановато. А почему, Митя? Есть у нас еще дома дела. Правильно. Поехали! Стойте! Я медаль потерял за отвагу. Что значит потерял? Где? Когда? Да она все время была. Только сейчас потерялась. Наверное, когда в машину залезал. Эх ты! Ну ничего, найдем. А, черт, пылище на дороге какая, а? Ладно, ты вот здесь под камушком поищи, а я у колеса пощупаю травку. Я обед готовлю жирный, всем даю сполна. Я работник самый мирный, если же война. Отложу свою мутовку, сдам свое меню. И шумовку на винтовку с радостью сменю. Винтовка мне по сердцу, поверь моим словам. Врагам задам я перцу и жару им поддам. Винтовка мне по сердцу, поверь моим словам. Врагам задам я перцу и жару им поддам. Чего это вы, славяне, ищете? Медаль потерялась. Какая? За отвагу. Да я бы, если бы получил медаль, уж берег бы. А после войны пойдешь по улице с медалью, всякий скажет, я не трусил перед фашистами. А мне вот награду получить негде, я все время с кашей. Уж извини, что не помогаю искать, рот кормить надо. Я бы и каски вам положил, да нельзя в такой пыли котел открыть. Ладно, чего там? А, поехали! Винт что уже мне по сердцу. Поверь моим словам, врагам задам я перцу и жал им поддам. Винтовка мне по сердцу. Боем взяли город Клин, город весь прошли, и последние улицы названия прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брянская улица на запад нас ведет. Рота! Стой! Раз! Чего это вы, як куры, в пыли копаетесь? Гайку, что ли, от машины потеряли? Да гайку была одна. Вон он медаль потерял. Да еще какую? За отвагу. Простяпы! Учить вас некому. Товарищи саперы, может, миноискателем поищите? А чего? Только машину отгони подальше. В ней вон сколько железа. В наушниках будет пищать, оглох есть. Отставить поезд! Козлов, у тебя медалей полно. Дай им одну. Не дам. Свою не уберегли, чужую подавно посеют. Ну тогда дело серьезное. Медаль искать и найти. Даю 15 минут сроку. Ясно? Стройся! Шагам! Пурш! Забывай! Боем взяли город Брянск, город и весь прошли, и последние улицы названия прочли. А название такое, прав слово боевое, Брестская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брестская улица на запад нас ведет. Разве поискать еще? Ищем 15 минут, как велел командир. Ох и пылище. Фу, ну и пылище. Нашел! Нашел! Нашел! Да стой, стой, стой! Ну-ка покажи. Вот она. Хороша. Я тебе так скажу. Береги шинель снову, а медаль, ежели тебе ее вручили, береги с молоду. Понял? По машинам! Заводи! Есть заводи! Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомёк. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, в фронтовых изъезженных дорогах. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, верно? Да, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.